Правовое регулирование государственной и общественной жизни. Правовое регулирование государственной и общественной жизни. Право, как и государство, является продуктом общественного развития. Оно возникло в государственно организованном обществе как основной регулятор общественных отношений. Право есть система общеобязательных правил поведения, которые устанавливаются и охраняются государством, выражают общие и индивидуальные интересы населения страны, выступают государственным регулятором общественных отношений. Право, являясь государственным регулятором общественных отношений, обеспечивает свободное развитие личности, организованность и порядок в обществе. Право взаимодействует с различными общественными явлениями — экономикой, политикой, моралью, культурой, религией. Наиболее существенны взаимосвязи права и политики. Взаимодействие права и политики определяется тем, что правовые нормы исходят от государства, которое является важнейшим политическим институтом общества, ядром его политической системы. Поэтому любые интересы и потребности людей, прежде чем стать правом, должны быть опосредованы государственной политикой, деятельностью законодательных и других правотворческих органов государства. Политические требования становятся правом лишь в той мере, в какой они закреплены в системе общеобязательных норм, охраняемых государством. В праве получает выражение и так называемая «народная политика». Примером практической реализации народной политики является референдум 12 декабря 1993 года по принятию ныне действующей Конституции Российской Федерации. В данном случае сам народ путем референдума принял участие в этом законодательном акте. Такого рода волеизъявление народа приобретает правовой характер, становится общеобязательной нормой регулирования общественных отношений. Законность — это строгое и полное осуществление правовых и основанных на них юридических актов всеми субъектами права. Режим законности в правовом государстве предполагает наличие двух взаимосвязанных факторов — совершенного, отработанного законодательства, отвечающего потребностям прогресса, полного и безусловного выполнения предписаний законов и основанных на них подзаконных правовых актов государственными органами, должностными лицами, гражданами и различными объединениями. Основные требования законности. Верховенство закона над всеми другими правовыми актами, единство понимания и применения законов на всей территории их действия, равная возможность всех граждан пользоваться защитой закона, их равная обязанность следовать его предписаниям, равенство всех перед законом и судом. Осуществление прав и свобод человеком не должно нарушать права и свободы других лиц. Недопустимость противопоставления законности и целесообразности. Предотвращение и эффективная борьба с правонарушениями. Таким образом, в результате действия законности в обществе складывается правовой порядок, который является целью регулирования общественных отношений. Отличительные признаки и условия формирования правового государства. Правовое государство есть правовая форма осуществления государственного суверенитета народа. Философское обоснование идеи правового государства наиболее полно представлено в трудах Иммануила Канта. Большая часть положений этого философа, а также Джона Лока и Шарля Монтескье, вошли в Конституцию США в 1787 году и Декларацию прав человека и гражданина Франции в 1789 году. Концепция правового государства в работах русских социологов и юристов конца XIX – начала XX веков, прежде всего Льва Петрожицкого, Павла Новгородцева, Бориса Кистяковского, Моисея Острогорского, исходила из теории естественного права. Это означало в реальной общественной жизни проведение социальных реформ только при условии соблюдения правовых гарантий и свобод индивида. Основные отличительные признаки правового государства. верховенство права и закона во всех сферах общественной жизни, максимальная гарантия прав и свобод человека, равенство всех перед законом и судом, взаимная ответственность гражданина и государства, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную, наличие эффективных форм контроля и надзора за осуществлением законов. Условиями формирования правового государства являются превращение закона в решающее средство управления всеми сторонами жизни общества, для чего необходимо изменение соотношения закона с подзаконными актами в пользу первого, достижение такого состояния общества, при котором соблюдение законов было бы выгоднее, чем их нарушение, что предполагает высокий уровень правовой культуры населения, его правовую грамотность, превращение правоохранительных органов в рабочий механизм, активно содействующий становлению правопорядка, децентрализация управления, разграничение функций центральных структур власти и органов местного самоуправления, расширение компетенции последних. Принцип разделения властей. Это принцип координации, уравновешивания, самокорректировки действий власти. Три вещи способны подчинить себе все: насилие, хитрость, лицемерие. Предотвращению перерождения власти во всевластие и самовластие способствует учреждение продуманной системы контроля. От произвола власть удерживает не источник, скажем, большинство голосующих людей, а ограничения. Поиск приемлемого регламента согласованного взаимодействия властей начинается с древности, где исподволь постепенно кристаллизуются две значимые идеи. Идея права как властного фактора благодаря поддержке права публичной властью и идея правовой государственной власти благодаря признанию публично-властной силой обязательных правовых норм. Именно эти две идеи заложили фундамент конструкции организованной власти, обеспечивающей свободу личности в условиях правовой государственности. Свобода людей, находящихся под властью правительства, указывал Джон Локк, заключается в том, чтобы иметь постоянное правило для жизни, общее для каждого в этом обществе и установленное законодательной властью, созданной в нем. Это свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека. Смотри Локк, Джон, «Избранные философские произведения», «Москва, 1960 год», дополнительный момент в представление о разделении властей привнес Шарль Монтескье, выступивший с концепцией взаимного сдерживания законодательной, исполнительной и судебной властей. Для того, чтобы предупредить злоупотребление властью, необходимо, как это вытекает из самой природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую. Когда законодательная и исполнительная власти объединяются в одном и том же органе, не может быть свободы. С другой стороны, не может быть свободы, если судебная власть не отделена от законодательной и исполнительной. И наступит конец всему, если одно и то же лицо или орган станет осуществлять все три вида власти. Сноска. Монтескье Ш.Л. «О духе законов», Санкт-Петербург, 1900 год, конец сноски. Смысл разделения властей в гарантиях от неправовых форм применения силы. Поскольку факт законотворчества сам по себе не влечет наличие или исполнение закона, порукой от произвола и бесправия является сила контроля суда и общественного мнения. Деятельность аппарата, законодательного и исполнительного, в отечественной истории, к сожалению, не была введена в четкие государственно-правовые и процессуальные границы. Она не достигала высот правовой государственности. Львиная доля правомочий судебных властей, обеспечивающих функции разделения властей и правоохранения, состоит в проведении конституционно-правового контроля над нормотворческой деятельностью законодательных и исполнительных инстанций. Содержание и цель такого контроля — защита права от всевозможного его нормативного нарушения, от противоправных действий до противоправных норм. Для достижения независимости суда требуется соблюдение условий в виде отлаженной организации как самого суда, так и судебной иерархии в целом. Ничего подобного в России, надо сказать, не было. Независимость суда формально декларировалась Екатериной II, выдвинувшей формулу «государев-наместник не есть судья». По сути же, губернаторы назначали выборных судей для дворян, возбуждали и приостанавливали дела, утверждали решения. По авторитетному свидетельству Ивана Тхаржевского, немногие даже из русских людей знают и четко сознают, что справедливо прославленный на весь мир русский суд, свободный и независимый, созданный судебными уставами Александра III на крестьян, то есть на 9/10 русского населения, не распространялся. В самом важном для них, в делах земельно-имущественных, крестьяне ведали волостными судами, то есть своими односельчанами, подвластными земским начальникам, то есть администрации. Сноска. Тхаржевский И. Последний Петербург. Нева. 1991 год. Конец сноски. Фактическая зависимость судов от наместников сохранилась и в советское время, подразумевая беспардонное партийно-государственное вмешательство в судопроизводство в рамках приказных норм административно-командной системы. Явное и скрытое администрирование не обошло стороной и прессу, о которой совсем недавно еще говорили: «Будь у французов наша пресса, никто бы не знал о Ватерлоо». Верным было и остается утверждение: «Четыре газеты могут сделать больше, чем 100-тысячная армия. Наполеон». Сила средств массовой коммуникации в мобилизации общественного мнения, оперативном непосредственном воздействии на широкие круги населения. Помимо прочего, у представителей четвертой информационной власти предельно обострены гражданские чувства. Они играют ответственную роль выразителей совести, души народа. Оттого их искренние порывы традиционно ненавистны официозу, действующему в духе римского лозунга «щадить покорных и добивать гордых». Не потому ли по Герцену история нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги? Аналогичную мысль находим у Короленко. Русского писателя у врат рая ожидает вопрос: «Сколько лет отсидел за правду?» В текущий момент мы переживаем стадию модернизации политической системы, чего ей, однако, пока не хватает, так как нет более оперативной и четкой дифференциации политических ролей. Мы наблюдаем пример, как наша оппозиция не может удержаться в роли критиков правительства, обижаясь, что ее не слушаются, а правительство сбивается на роль критиков, разоблачая, обличая то, за что должно отвечать. Законодатели не могут удержаться от постоянных вмешательств в действия исполнительных органов, а эти последние тайком переделывают законы с помощью инструкций. И все вместе дружно испытывают неодолимую тягу к прекрасной, но, увы, не принадлежащей им роли пророков, духовных вождей. Смотри Наумова Н., «Переходный период», «Коммунист», 1990 год. Одна из неотложных задач поэтому — дополнение преобразования политической системы преобразованием, а во многом образованием политической культуры, где мания деструктивного участия уравновешивается пассивностью, доверием, способностью к подчинению авторитетам. Опыт истории показывает, насколько ослабляют государство и насколько опасны попытки одной из ветвей власти доминировать или вообще свести разделение власти к чисто формальной процедуре. В этом последнем случае реальной правящей властью оказывается какая-либо иная сила, стоящая вне структуры официальной власти, либо заменяющая ее в странах с однопартийной системой, авторитарным, диктаторским, тоталитарным правлением. Таким образом, принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную необходим для избежания узурпации власти одной из них.